Глава первая. Сетевой турнир. Да, мы знали, что это рискованно и незаконно. Прекрасно понимали, что со свистом вылетим из университета, если наша деятельность по организации коммерческих турниров по сетевым играм и, особенно, тотализаторы на них, вскроется. Тем не менее, мы сознательно шли на этот риск. Почему? Сложно сказать. Сначала все было просто и понятно. Самые первые турниры я и два моих соседа по комнате в общежитии организовывали исключительно ради денег, так как нам, полунищим студентам, финансы требовались позарез. А потом, когда кое-какой кэш позволял вроде больше не рисковать, мы просто не могли остановиться, и деньги тут уже не играли главной роли. Адреналин, азарт, уважение среди однокурсников и интерес со стороны студенток — вот что двигало нами и заставляло рисковать. Мы прекрасно понимали, что масштаб турниров постепенно растет, круг посвященных неизбежно ширится. И все труднее становится сохранить тайну от преподавателей, полиции и службы охраны нашего университета. Все предпринимаемые нами ухищрения по сохранению анонимности участников и самих организаторов турниров могли работать лишь до того момента, пока нами не займутся действительно профессионалы в области информационной безопасности. Мы это прекрасно понимали. Все чаще в разговорах с моими друзьями мелькало, что пора сворачивать лавочку, что следующий сетевой турнир должен стать последним, но за ним следовал очередной турнир, затем еще один и еще. Грандиозный ПВП-турнир между студенческими общагами Москвы, начавшийся в полдень субботы, затянулся до 5 часа утра понедельника. Из 800 игроков через сетку квалификационных боев в финал пробились 32 участника. В их числе был и я. Да, в отличие от своих соседей по комнате, занимавшихся сетевым оборудованием, средствами шифрования трафика и приемом ставок, я нередко и сам участвовал в сетевых баталиях. И даже частенько побеждал, срывая при этом весьма неплохие денежные призы. Причем никаких кодов на бессмертие, читерских модов и других нечестных приемов я никогда не использовал. Мощный компьютер с лучшей видеокартой и хорошим процессором, быстрый пинг, знание игровых карт и оружия, а главное, растущие из правильного места руки. Все, больше ничего мне для победы не требовалось. Участвовал я всегда под разными игровыми псевдонимами и был уверен, что никто из обычных игроков не догадывается, что за многими призерами и победителями последних турниров скрывается один и тот же человек. Вот и сейчас я играл. Со шлемом виртуальной реальности на голове, с пальцами на кнопках эргономичных перчаток-манипуляторов я был полностью погружен в процесс. Мира вне игры для меня временно не существовало. Бегом по крутым ступенькам винтовой лестницы на третий, самый верхний этаж богатого особняка. Остановиться, чтобы отдышаться. Выносливость ушла практически в ноль. Мои толстые колонны ноги дрожали. Бока раздувались, словно кузнечные меха. Я тяжело хрипел и открывал рот, словно выкинутая на берег рыба. Воздуха решительно не хватало. Как же трудно быть великаном. Идея выбрать огра-рукопашника пришла мне в голову спонтанно, буквально за минуту до старта финала, когда случайный жребий вытянул нам карту на последнюю игру турнира. Средневековый замок с его громадными полутемными залами, узкими переходами и крутыми лестницами. Крайне неудобная карта для дроу-лучника, которым я успешно преодолел все отборочные стадии, а потому в последний момент я решил сменить своего игрового персонажа. Никогда раньше мне не доводилось играть за великанов, а потому неудобства и грузного тела стали для меня неприятным сюрпризом. 300-килограммовая туша оказалась не способна бегать и карабкаться по канатам, и даже обычная крутая лестница становилась серьезным препятствием для огра, сжирая при подъеме всю выносливость. На все мои команды тело великана реагировало почти с секундной задержкой. К этому было особенно трудно привыкнуть. Подобная инерция движения едва не стоила мне жизни в предыдущей схватке с юрким человеком-ассасином, с легкостью уворачивающимся от ударов моей громоздкой двуручной секиры. Пришлось тогда действовать нетривиально. В какой-то момент я имитировал замах своим оружием, но вместо удара бросился вперед, широко расставив руки и сбивая присевшего человека с ног. Тогда мне дико повезло. Юркого противника удалось придавить к полу своей тушей. Лишив ассасина его главного преимущества — подвижности, я с легкостью расправился с ним, просто скрутив шею голыми руками. Тот ассасин стал уже четвертым моим фрагом в финале. Вот только и жизни у меня самого осталось лишь 37%. Слишком мало для выживания. Даже критически мало. Пока выносливость неторопливо восстанавливалась, я открыл таблицу статистики. Из 32 участников финала в живых после почти часа игры осталось лишь четверо. Мой огр, Человек-копейщик, лучница-эльфийка и еще кто-то неизвестный, кого никто из игроков так и не смог пока ни разу заметить. А потому в таблице напротив расы и класса этого персонажа до сих пор стояли вопросительные знаки. А между тем этот неизвестный успел убить уже троих. Крут, однако. Видимо, какой-то невидимка-стелсер, скрытно атакующий со спины. Раздался сигнал, оповещающий участников, что до конца турнира осталось 5 минут. Нужно было поторапливаться. Я открыл карту. Судя по плану здания, впереди за закрытой дверью меня ждал длинный прямой коридор. На месте лучницы-эльфийки именно там я бы караулил своих противников, расстреливая соперников издали. Очень удобное для нее место. Это нужно было учитывать. Нарочито, с шумом распахнув дверь, я сделал решительный шаг вперед, а затем резко отпрянул назад. И тут же в дверной косяк на уровне моей головы вонзилась длинная стрела с красным оперением. Я не ошибся. Эльфийка-лучница притаилась именно там, где я и предполагал. Не теряя ни секунды, я бросился вперед, страшно рыча по-звериному. Громкий крик иногда реально помогал, вызывая противника в ступор, растерянность и страх. Тем более, когда это оглушительно ревел огромный великан-людоед. Даже самому зеленому новичку понятно, что одной стрелой в грудь такую массивную живую машину смерти не остановить. Куда стала бы метиться хрупкая лучница, на которую несется огромный озверевший огр? Напрашивался удар в голову, наносящий повышенный урон. Поэтому в тот момент, когда эльфийка опустила тетиву, я заслонил свое лицо широкой секирой. Тринк! Повезло. Стрела с дребезжащим звуком рикошетом упала в сторону. Вот ведь девчонка дура. Ей бы стрелять по ногам, замедляя меня и выгадывая тем самым время для новых выстрелов. Но остроухая эльфийка действовала слишком предсказуемо. А после неудачи и вовсе растерялась. Замешкалась, выронила следующую стрелу, а затем запоздала и попыталась убежать от приблизившегося рукопашника. Ну уж нет. Я рубанул с размаху справа вниз, и красивая длинноухая женская головка покатилась по камням, отсеченная страшным ударом тяжелой секиры. Пятый фраг. И даже без потери здоровья с моей стороны. Я остановился и снова открыл карту. Времени оставалось мало. Где искать еще двоих врагов? И в этот момент, словно отвечая на мой вопрос, буквально в 20 шагах от меня, впереди, за очередной дверью, раздался отчетливый крик. Еще минус противник. Интересно, кто на этот раз умер? Я открыл таблицу со списком участников. Имя человека-копейщика потускнело. Зато напротив последнего оставшегося соперника появилась четверка, означавшая четвертый фраг. И снова жертва не успела увидеть своего убийцу. Ловок, зараза, что и говорить. В правом верхнем углу экрана тревожно затикал таймер, сообщающий, что до конца финала осталось менее 2 минут. Если выживших к истечению времени окажется несколько, то будет назначена переигровка. 8 лучших по результатам финала киберспортсменов встретятся снова на этой же карте. Ой, как не хотелось бы. Я и так уже едва соображал после многочасового игрового марафона. К тому же сегодня на третьей паре в университете должна была состояться важная контрольная, к которой хотелось бы подготовиться, а перед этим хоть немного выспаться. Так что вперед, рискуем! Резко распахнув дверь, я сразу отшатнулся назад, повторяя трюк, на который купилась лучница. Но никто меня не атаковал. Странно. Немного успокоившись, я осмотрелся. Крохотная, заставленная мебелью полутемная комнатка, из которой сразу 2 выхода вели с разных сторон на один и тот же полуоткрытый, увитый плющом балкончик. Круглый люк в потолке и свешивающаяся веревочная лесенка. Возможно, таинственный невидимка уже поднялся таким способом наверх, но, скорее всего, мой противник находился где-то здесь, в этой небольшой затемненной комнате, скрываясь в невидимости и поджидая мои ошибки. Теперь передо мной стояла задача — как-то обнаружить его, не подставив при этом свою уязвимую спину. У многих игровых классов удар сопернику в спину считался критическим и вызывал повышенный урон. Я перерубил канаты лесенки, потом рубанул своей секирой воздух крест-накрест, затем пару раз резко провел лезвие вдоль пола. Пусто. Либо мой противник был настолько искусен, что совершенно бесшумно уклонялся от моих ударов, что маловероятно, либо его здесь вообще не было. Но тогда где же он? Наверху? Вряд ли. Ему ведь тоже наверняка хочется закончить финал здесь и сейчас, а не участвовать в переигровке. Неужели он ждет меня на открытом, хорошо освещенном солнцем балконе? Да ну, бред какой-то. Зачем стелсеру выдавать себя и выходить из тени? Я снова осмотрелся. В этой небольшой комнатке совершенно негде было укрыться. Тумбочки, маленький столик, открытый шкаф с покосившимися дверцами. Еще раз рубанув пространство комнаты своим оружием, я снова убедился, что противника тут нет. Противно завыла сирена. Пошла последняя минута финала. И так нужно было решаться. Через правую или левую дверь выходить на балкон. За какой-то из этих дверей меня поджидал соперник, наверняка сейчас из невидимости наблюдавший за моими душевными терзаниями. Чистая лотерея. Смогу ли я выйти на противника лицом к лицу и убить его, используя преимущество в силе великана? Или же ошибка с выбором приведет к тому, что невидимка зайдет мне в спину и победит? Тяжело вздохнув, я решил. И со всей силы, разом тратя всю накопленную выносливость, рубанул секирой по платиновому шкафу. Мое тяжелое оружие врубилось во что-то мягкое. Есть. Бинго. Вместо досок и щепок брызнула кровь. На пол рухнуло располовиненное тело. Метаморф, принимающий форму предметов. Выжидают добычу и атакуют ничего не подозревающую жертву со спины, обычно убивая одним ударом. Крайне редко используемый на сетевых турнирах класс из-за своей медлительности, необходимости находиться совсем рядом с жертвой и абсолютной беспомощности, если первая атака не привела к убийству противника. Неожиданный выбор, но нужно признать, что он едва-едва не привел к победе. «Как я его? Видели?» Восторженно прокричал я для своих соседей по комнате, снимая шлем виртуальной реальности с головы. И замер. В комнате общежития находилось множество людей в серой пятнистой форме сотрудников полиции. Мои друзья лежали распластанными на полу. Их запястья были сцеплены за спиной наручниками. «Да, мы видели!» Усмехнулся усатый мужчина с укороченным автоматом в руках. Видимо, главный в группе. «Давай тоже на пол, ноги в сторону, руки за спину, и не заставляй меня повторять свои слова дважды, чемпион!»